Валентин Петрон. Валентина Петровна. Да. Алло. Чё притихло? Партизанишь? А? Да ладно, всякие эти выпады. Чего? Чего-чего? Чего ты звонишь? Кто это и есть-то? Ну, твой друг любимый здесь, 17-й. Чего тебе не нравится? Да? Да. Чего ему нужно? Побеседовать с тобой. О чем? О жизни. Да? О нашей жизни. Да, Валь, как дела у тебя? Рассказывай мне. Никаких дел у меня нет. Бездельничаешь? Бездельничаешь, что ли, говорю? Да. Да? Валь, слушай, а тебе не кажется, вот ты сидишь, ты сколько лет сидишь, не вылазишь из дома? Валь. Чего? Ты столько лет сидишь в четырех стенах, никуда не ездишь. Старухи там в санаторий ездят, путевки выбивают, а ты не хочешь в санаторий? Нет, не хочу. Ну как, ну съезди. Вот ты вот, я тебя в прошлый раз на улице видел, ты вся в каком-то, в какой-то рванине, как алкашка, как ханышка, в каких-то старых штанах. Леш, у меня рваной одежды нету в доме. Как в старых штанах каких-то, майка, сверху куртка, 30-градусная жара, а ты в шапке, блядь. Валь, ну это вообще, что за безобразие? Ты с кем-то перепутал. Я, фотография по интернету крутится твоя. Да так уж я и куртку в жару одену, что ты, я охуела, что ли? Ты шапку в жару напялила, Валь. Как бомжиха какая-то, алкашка ханыжная. Ну это что такое? Это недопустимо. Шапка нужна, чтобы ветер волосы в глаза не совал. Валь, ну жара 30 градусов, какая шапка? Вся в потная, наверное, пришла. Мокрая. Да нет, не потеешь. Не потеешь? Валь, ладно, так вот, я что говорю, давай пиздуй в санаторий. Какое-нибудь платье красивое оденешь, красное. Каким-нибудь детком там будешь вечерами танцевать. Вы выберешься в люди хотя бы. Да что, я ёбнулась, что ли, в 90 лет танцевать? А почему бы нет? Танго, фокстрот. Почему бы? Кто запрещает себе? М? Какого-нибудь дедульку бы закадрила. На? Да спасибо за совет. В постель затащила бы его. Да. Въебалась бы с ним на старости лет. Не хочется? Нет. Почему? В это время уже все приглушено и не хочется. Чего приглушено? Природа умеет распоряжаться. Чего? Ну, в общем, ты... Слушай, ну, есть же старухи, которые 80 лет ебутся с молодыми 20-летними парнями. Не слышала. Передачи показывали по телевизору. А, показывали один раз. Помнишь, да? А ты почему не хочешь с каким-нибудь молоденьким позажигать в постели, покувыркаться? Да нет, спасибо, не хочу кувыркаться, позориться. Хуй молодой пососать не хочется? Позориться не собираюсь. Молодой хуй... Соснуть молодого хуйца нет желания? А? Зачем это молодому старуху, когда молодой сливать некуда? Ну, экскорт, Валь, экзотика такая, понимаешь? Необычно. Понимаешь или нет? Понимаю. Старую дряблую пизду пощупать хочется же некоторым. Ну, в общем, ты против. Ладно, я понял. В санаторий ты не едешь. Слушай, я что тебе звоню? Обсудить с тобой хочу. Совета спросить. Мы с Марией. Уже у нас скоро пополнение, дети. И нам нужна жилплощадь. Вот где бы нам взять жилплощадь, Валь? Не знаешь? Нет, не знаю. А где раздают сейчас? Ты не в курсе? Не знаю. В Собесе не дают? До свидания, нахуй ты мне нужен. Чего? Чего?